такими монахами да с оперными певцами, что, когда привезли из Рима в Заборье засмоленный ящик с останками княжны, в вотчинной кассе было 12 рублей с полтиной, а долгов на миллионы. Близких родственников у княжны не было, из дальних не оказалось ни в одном столь нежных родственных чувств к покойнице, чтобы воспользоваться Заборьем, да, кстати, уж принять на себя и должишки итальянские. Кончилось тем, что Заборье пошло под молоток. Сын подносчиков Разгуляя стал владельцем гнезда знаменитого рода князей Заборовских, а кредиторы княжны получили по 35 копеек за рубль. «О, Гедемины и Минигайлы! Как-то встретили вы последнюю благородную отрасль вашего благоцветущего корня, княжну Наталью Даниловну. Князь Алексей Юрьевич, вы-то, батюшка, ваше сиятельство, как изволили встретить свою правнучку? Ну, он-то разве пожалел только, что встретился с нею не в здешнем свете? Здесь-то бы он расправился. Лет через 5 после того, как был я в Заборье, в одном степном городке на верховьях Дона по случаю досталась мне связка бумаг, принадлежавших какому-то господину Благообразову. Они состояли большей частью из черновых просьб, сочинением которых, как видно, занимался господин Благообразов. Но представьте, каково было мое удивление, когда, разбирая кипу, в заглавии одной тетради я прочел «Старые годы». Писано по словам столетнего старца Анисима Прокофьева с надлежащими объяснениями коллежским секретарем Сергеем Андреевым, сыном Валягиным, 17 мая 1822 года в селе Заборье. Записки Валягина. «Это должно быть тестя», — заметил случившийся на ту пору у меня один сторожил того городка. Благообразов вот на дочери Валягина был женат. Вот записки Валягина. Глава 1. Розовый павильон. Вскоре по приезде нашим в Заборье только что принял я в управление вотчину. Пошел я поутру с докладом к князю Даниле Борисовичу. Он был не в духе. Я, говорит, сегодня ни на волос уснуть не мог. Что это за вой был у нас на рассвете? Должно быть, на псарном дворе собаки звери учуяли, докладываю ему. А князь спрашивает с неудовольствием. Разве, говорит, у меня есть псарный двор? Как же, говорю, псарня у вашего сиятельства хорошая. Собак 500 борзых да 150 гончих. Псарей и доезжачих при них до 40 человек. «Как?» — закричал князь. 650 собак и 40 псарей-дармоедов? Да ведь эти проклятые псы столько хлеба съедают, что им на худой конец 150 бедных людей круглый год будут сыты. Прошу вас, Сергей Андреевич, чтоб сегодня же все собаки до единой были перевешены. Псарей на месячину, кто хочет идти на заработки, выдать паспорты. Деньги, что шли на псарню, употребите на образование в Заборье отделения Российского библейского общества. «Слушаю, ваше сиятельство», — сказал я, и тотчас же отдал приказ вешать собак. Через полчаса приходит к князю древний старец. Лицо у него все сморщилось. Длинные по плечам лежавшие волосы пожелтели. Во рту ни единого зуба, а черные глаза так и горят. Одет был он в старинный чекмень с золотым галуном, опоясан черкесским поясом. «Я вековечный холоп вашего сиятельства, Анисим Прокофьев», — зашамкал старик. «А был, государь мой, первым стремянным у вашего дедушки, у князя Алексея Юрьевича». «Здравствуй, здравствуй, старик. Садись-ка, устал чай», — говорит ему князь. «Сидеть мне перед вашим сиятельством не приходится. А пришел я к вам, государь мой, челом ударить». «О чем, Анисим Прокофьевич?» «Да слышно, ваше сиятельство, что изволили на нас свой княжеский гнев положить. «Я? Что ты, Прокофьич? В уме ли?»